Вторая часть. Я никому не позволю утверждать, будто это самый лучший возраст в жизни. Поль Низан, французский писатель и философ. Глава первая. Жалко мне недокормленную. Всю ночь вчера скулила. Я ее заворачивал в одеяло, сверху еще подушку клал. Но все равно было слышно, как она протяжно воет. А то и хрипела, будто задыхаясь, как повешенная, звучало страшно. От воя вся казарма проснулась. В другой день им было бы плевать, но сейчас все на нервах, давай материться. Мол, убери ее или огребешь. Приходилось с койки огрызаться то на одного, то на другого, пока к полуночи она уже и меня не достала. Я спать хотела, она громче и громче воет. Некоторые поднялись и подошли к моей койке с ботинками в руках. Не биться же совсем взводом, тем более, когда мы как в воду опущенные. Я ее вывел во двор, оставил, но развернулся, чувствуя, за мной идет, и грубо так сказал. «А ну, сучка, стоять, где стояла! Нехрен было выть!» Она не отстает, хромает за мной, скрюченной лапой, землю не касается, разжалобила меня своими стараниями. Так что я взял ее на руки, унес на пустырь, уложил на травку, почесал холку, а потом ушел, и на этот раз она за мной не увязалась. Но спал плохо. Точнее, вообще не спал. Только глаза заведу. Они бац и открываются. Думал про недокормленную. Да еще раз чихался, потому что во двор не обувался, пижама вся дырявая. А вроде ветрено было, может, и дождь шел. Бедная недокормленная зябнет там, а она ведь такая мерзлячка. Бывает, по ночам бесится, если я во сне двинусь и с нее одеяло скину. Вся от злости аж трясется, встает, тихонько подрыкивает и зубами обратно на себя одеяло тянет или поглубже на койку пролезает, чтобы от моих ног согреться. Собаки они верные, не то что родственники. Что уж тут поделаешь. Недокормленная дворняга, помесь всех пород на свете, но душа у нее благородная. Не помню, когда ее занесло в училище. Ее точно никто не привел, сама бежала мимо и заскочила взглянуть. Понравилось, осталось. Вроде, когда мы поступили, она уже была. А может, родилась здесь, коренная Леонсио Прадовка. Она мелкой была, когда я ее заметил. Все время во взводе ошивалась с тех самых пор, как нас крестили. Чувствовала себя как дома, а если заходил кто из четвертых, кидалась на него, облаивала, норовила укусить. Не робкого десятка. Ее пинают так, что она аж летает. Она опять в атаку, лает, скалится. А зубы у нее мелкие. Видно, что молодая совсем. Теперь-то она выросла. Больше 3 лет ей, надо думать. Уже старая для собаки. Животные долго не живут, особенно помесь, и кто плохо питается. Ни разу не видел, чтобы недокормленная много ела. Иногда объедки ей отдаю. Это у нее пир. Траву она только жует. Высасывает сок и выплевывает. Наберет травы в пасть и часами жует, как индеец коку. Она вечно болталась во взводе, и некоторые говорили, мол, она блохастая, и вышвыривали ее, но она всегда возвращалась. 1000 раз ее выгоняли, и снова здорова. Дверь скрипит, и из-за нее выглядывает собачья морда. Нам смешно становилось от такого упорства. Иногда мы ее впускали, играли с ней. Не знаю, кто ей дал кличку «Недокормленная». Никогда неизвестно, откуда клички берутся. Когда меня прозвали удавом, я сначала ржал, а потом чего-то злость взяла. У всех спрашивал, кто это придумал, и все на других валили. А теперь уже и не знаю, как избавиться. Меня и на районе так называют. Скорее всего, это Вальяна. Он всегда несет такое. «Устрой показательное выступление, пасы поверх ремня, дай посмотреть, как у тебя до колена висит». Но точно не знаю. Альберта схватили за локоть. Обернулся. Бесцветное лицо. Он такого не помнит. Парень, однако, улыбался, будто они знакомы. За спиной у него стоял еще один кадет поменьше ростом. Видел он их смутно. Было всего 6 вечера, но туман уже наполз. Они стояли во дворе 5-го курса, недалеко от плаца. Туда-сюда бродили стайки кадетов. «Обожди, поэт», — сказал парень. «Вот и все знаешь. Яичник же, все равно как яйцо, только женское». «Отвали», — сказал Альберт, — «я спешу». «Да ладно тебе, мужик, всего минутку. Мы поспорили». «Про песню», — сказал низенький, подходя ближе, — «боливийскую». «Он наполовину боливиец и тамошние песни знает. Ох, и чудные у них песни. Спой ему». «Отвали», — сказал, — «не идти надо». Но парень не отвалил, а сжал его локоть крепче и завел. «У меня яичник ноет и болит, то моя утроба младенчика родит». Низенький захихикал. «Ты меня отпустишь или нет?» «Нет. Сначала скажи, что это одно и то же». «Не считается», — сказал низенький. «Ты его подзуживаешь». «Да одно и то же», — завопил Альберто, рывком высвободился и пошел. Спор относительно яичника продолжался у него за спиной. Он быстро добрался до офицерского корпуса и повернул. До медпункта всего метров 10, а стены еле видны, туман стер окна и двери. В коридоре никого не было, в маленьком медкабинете тоже. Он поднялся на второй этаж, перескакивая через две ступеньки. У входа сидел человек в белом халате. В руках он держал газету, но не читал, а мрачно смотрел на стену. При виде Альберта он встрепенулся. «Выйдите отсюда, кадет», — сказал он. «Здесь запрещено находиться». «Я хочу видеть кадета Арану». «Нет», — кисло сказал человек, — «уходите. Никому нельзя видеть кадета Арану. Он изолирован». «У меня срочное дело», — сказал Альберто. «Пожалуйста, дайте мне поговорить с дежурным врачом». «Я дежурный врач». «Неправда. Вы фельдшер. Я хочу поговорить с врачом». «Не нравится мне ваше поведение», — ответил человек. Газету он уронил на пол. «Если не позовете врача, я сам за ним пойду. Хотите вы того или нет?» «Что с вами, кадет? Вы чокнутый? Позовите врача, мать вашу!» — заорал Альберто. «Позовите мне долбанного врача!» «В этом училище все бешеные какие-то!» — пробормотал человек, поднялся со стула и ушел по коридору. Выкрашенные, возможно, совсем недавно в белые стены были покрыты серыми пятнами от сырости. Вскоре фельдшер вернулся в сопровождении высокого мужчины в очках. «Что вам угодно, кадет?» «Я хотел бы видеть кадета Арану, доктор». «Никак нельзя», — сказал врач и беспомощно развел руками. «Вам разве солдат не сказал, что сюда запрещено подниматься? Вас могут наказать, молодой человек». «Я вчера три раза приходил», — сказал Альберто, — «и солдат меня не пускал. Но сейчас его нет на посту. Пожалуйста, доктор, мне очень нужно его видеть, хотя бы минутку». «Мне очень жаль. Это не от меня зависит. Сами знаете, устав. Кадет Арана изолирован, к нему никого не пускают. Вы его родственник?» «Нет. Но мне нужно с ним поговорить, очень срочно». Врач положил ему руку на плечо и сочувственно сказал. «Кадет Арана не в состоянии ни с кем говорить. Он без сознания. Но скоро выздоровеет. А теперь идите, не вынуждайте меня звать офицера». «А если у меня будет разрешение от майора, меня пустят?» «Нет», — сказал врач, — «только по распоряжению полковника». Я ходил к ее школе 2-3 раза в неделю, но показывался ей не всегда. Мать привыкла обедать одна. Уж не знаю, верила она, будто я к товарищу хожу на обед, или не верила. Так или иначе, ей это было только на руку. Меньше на еду тратится. Иногда я приходил в полдень, а она раздраженно спрашивала. «Что, сегодня не идешь к Чукуита?» Моя бы воля, я бы каждый день Тересу встречал, но меня не всегда отпускали из школы. По понедельникам было легко, потому что последним уроком была физкультура, и на перемене я прятался за колоннами, пока физрук Сапата не уведет класс на улицу, а потом смывался через главный вход. Сапата когда-то был чемпионом по боксу, но к нам пришел уже совсем старым и работать не особенно стремился, перекличек никогда не устраивал. Он нас выводил и говорил: «Играйте в футбол, это ногам полезно, только далеко не убегайте». Садился на траву и читал газету. Во вторник сбежать не получалось. Математик знал весь класс по именам. А по средам получалось. Учитель рисования и музыки, доктор Сигуэня, был немного блаженный. После перемены в 11 я уходил гаражами и садился на трамвай у самой школы. Тощий Игерас по-прежнему давал мне деньги. Он всегда меня поджидал на площади Белия Виста, угощал выпивкой, сигареткой, толковал про моего брата, про женщин, много про что. «Ты уже мужчина», — говорил он, — «самый настоящий». Иногда предлагал деньги, даже если я не просил. Много не давал. 50 сентава или соль за раз. Но на проезд мне хватало. Я шел до площади 2 мая, потом по проспекту Альфонсо Угарте до ее школы и всегда остановился у лавки на углу. Иногда подходил к ней, и она говорила: «Привет». И сегодня пораньше освободился. А потом мы начинали разговаривать про всякое. Она очень умная, думал я, меняет тему, чтобы мне не было неловко. Мы шли до дома ее дяди с тетей, кварталов 10, и я старался, чтобы продвигались мы медленно-примедленно, делая маленькие шажки, или останавливался у витрин, но все равно больше получаса дорога у нас никогда не занимала. Разговоры вели про одно и то же. Она рассказывала, как у нее дела в школе, я как у меня. Обсуждали, что будем учить вечером, когда будут годовые экзамены, сдадим ли мы их. Я знал, как зовут всех ее одноклассниц, а она знала прозвище всех моих одноклассников из школы имени Сайенса Пенни, всех учителей и сплетней, ходившие по моей школе про самых примерных учеников. Однажды я придумал сказать ей вот что. «Мне приснилось, будто мы с тобой выросли и женимся». Я был уверен, что она тут же задаст мне кучу вопросов и заготовил ответы на любой случай, чтобы не молчать. На следующий день, пока мы шли по проспекту Арика, я ни с того ни с сего ляпнул. «Знаешь, мне вчера приснилось». «Что тебе приснилось?» — спросила она. А я только и смог сказать, что мы оба отлично сдали экзамены. «Хорошо бы сон оказался вещей», — сказала она. По дороге нам всегда встречались мальчики из школы Лассалья в форме цвета кофе с молоком, и про них мы тоже разговаривали. «Они неженки», — говорил я, — «и в подметке не годятся нашим, из Сайенса Пенни. Эти бледнолицые такие же, как из школы братьев-маристов в Кальяо, которые в футбол, как девчонки, играют. Врежешь им ногой, и сразу же мамочку зовут. Ты только посмотри на них». Она смеялась, а я продолжал в том же духе, но в конце концов тема выдыхалась, и я думал, почти пришли. Я немного беспокоился, что наскочу ей одними и теми же историями, но меня утешало, что она мне тоже по много раз рассказывала одно и то же, а я никогда не уставал слушать. Иногда дважды или трижды пересказывала картину, которую видела с тетей в понедельник на женском сеансе. Мы как раз насчет кино толковали, когда я признался ей кое в чем. Она спросила, видел ли я какой-то там фильм. И я сказал, нет, не видел. «Ты что, никогда в кино не ходишь?» — спросила она. «Сейчас почти не хожу», — сказал я. «Но в прошлом году ходил. Мы с двумя одноклассниками за бесплатно попадали по средам на семичасовой в Сайенс Пенни. У одного двоюродный брат был в муниципальном патруле, и когда дежурил, проводил нас на галерку. Как только свет гасили, мы спускались в портер. Там всего-то деревянная перегородка, легче легкого перепрыгнуть». «И вас ни разу не поймали?» — спросила она. «Не, кто бы нас поймал с таким братом?» Тогда она спросила. «А в этом году почему не ходите?» «Они теперь ходят по четвергам», — сказал я. «Брат теперь по четвергам дежурит». «А ты?» «Я не подумав, брякнул. А мне больше нравится с тобой сидеть у тебя дома». Тут же спохватился и замолк. Но сделал хуже, потому что она так серьезно на меня посмотрела, я подумал, точно рассердилась. И тогда я сказал, может, как-нибудь схожу с ними, хотя я не слишком-то кино люблю. И завел речь про что-то другое, но все время думал, какое лицо она сделала. Не такое, как обычно, как будто мои слова навели ее на мысль о чем-то, в чем она боялась мне признаться. Однажды тощий Герас подарил мне 1,5 соля. «Курево купишь», — сказал он, — «или напьешься, если в любви не повезет». На следующий день мы шли по проспекту Арика по той стороне, где кинотеатр Брения, и случайно остановились у витрины одной булочной. Она увидела шоколадное пирожное и сказала, «Вкусные, наверное». И тут я вспомнил про деньги у меня в кармане. Редко, когда я чувствовал себя таким счастливым. Я сказал, «Погоди, у меня есть соль, сейчас куплю». Она сказала, «Не надо, не траться, я пошутила». Но я вошел и купил у булочника китайца пирожное. Я так волновался, что забыл взять сдачу, но китаец, человек порядочный, догнал меня и сказал, «Я вам должен 20 центов, возьмите». Я отдал ей пирожное, она сказала, «Я одна все не съем, давай разделим». Я не хотел, отнекивался, но она все меня уговаривала и, наконец, предложила, «Ну, хоть кусочек откуси», и ткнула мне пирожное прямо в рот. Я откусил, она засмеялась. «Ты весь измазался! Это я, дурочка, виновата! Давай вытру!» И она поднесла другую руку к моему лицу. Я застыл с улыбкой, когда почувствовал ее прикосновение. Боялся дышать, пока она водила пальцем по моим губам, иначе она догадалась бы, что я умираю, как хочу поцеловать ей руку. «Вот, теперь чисто», — сказала она, и мы молча побрели к школе Лассалья. Я был сам не свой из-за того, что случилось, потому что точно знал. Она могла бы и быстрее вытереть шоколад у меня с губ, но помедлила, задержала руку и говорил себе, «Может, она это нарочно?» К тому же это не недокормленная занесла нам блох. Я думаю, наоборот. Она их в училище-то и нахваталась от индейцев. Однажды ягуар с кучерявым мерзавцем подпустили ей в шерсть мандавошек. Уж не знаю, куда там ягуар вляпался, надо думать, в какой-нибудь притон в первом квартале у Атики, и подцепил там огроменных вшей. Он им устраивал гонки по уборной, так они больше муравьев с виду были, если на кафеле их наблюдать. Кучерявый сказал, давайте их кому-нибудь подпустим. А недокормленная тут же терлась на свою беду, попалась под горячую руку. Кучерявый поднял ее за загривок, лапы в воздухе болтались, ягуар обеими руками пересаживал в шеи, а потом они оба вошли в раж, и ягуар заорал. «У меня их еще тысячи остались! Кого крестить будем?» А кучерявый. «Раба!» Я с ними пошел. Тот спал. Помню, я его схватил за голову и зажал ему глаза. Кучерявый держал ноги. Ягуар запускал ему в шею волосы, а я кричал. «Осторожно, черти вы этаки! В рукав мне не насыпьте!» Если бы я знал, что с парнем случится такое, вряд ли я бы тогда стал ему голову держать и вообще чмырить его. Но ему-то, думаю, ничего от этих вошек не было, а вот недокормленную прямо попортили. Она почти целиком облезла, все время терлась о стенки, и вид у нее стал, как у шелудивой бездомной псины, сплошные струпья. Чесалась у нее, наверное, нестерпимо, без продуху терлась, особенно у стены в казарме, где зазубрины. Спина сделалась, как перуанский флаг, красные и белые, белые и красные, штукатурка и кровь. Ягуар сказал, если мы ее перцем обсыпем, по-человече заговорит, и велел мне, удав, иди своруй перцу на кухне. Я пошел. И повар дал мне перцев ракотто. Мы их на кафеле камнем смололи, а индеец Кава все бубнил. «Быстрее, быстрее!» Потом ягуар сказал, «Хватай ее и держи, пока я ее лечить буду!» Она и вправду только что не заговорила. Прыгала выше шкафчиков, извивалась, как змея, уж как выла окаянны. На шум прибежал сержант Морт и посмотрел, как недокормленная скачет, и чуть не помер со смеху. Все говорит, «Вот шельмы! Вот ведь шельмы!» Но самое странное... И впрямь вылечилась собака. Шерсть стала отрастать, а сама она вроде потолстела. Она, видать, и вправду решила, что я ей перцу сыпанул, чтобы подлечить. Животные, они ведь неразумные, кто ее знает, что там ей втемяшилось. Только после того дня стала везде за мной ходить. На построение велась у меня в ногах, маршировать мешала, в столовке сидела под моим стулом, виляла хвостом. Вдруг я ей чего подкину. Поджидала с уроков, начинала этак ушами и мордой радостно вертеть, когда я на перемену выходил, а ночью залезала мне в койку и все лицо мне норовила вылизать. И бей, не бей ее, не отставала. Отбегала, потом возвращалась, мерила меня глазами. «Ну-ка, ну-ка, мол, интересно, будешь бить или нет? Чуточку подойду, отойду, теперь пнуть не достанешь». Умная зараза. И все начинали меня стебать. «Трахаешь ее, небось, кобелюга!» Но это вранье. Мне такое в голову не приходило — собаку натянуть. Поначалу я бесился. Очень уж она приставучая, но иногда почесывал ее за ушком. Стало даже нравиться. Ночью она по мне скакала, вертелась, спать не давала, пока за ушком не почешу. Тогда успокаивалась. Но доставали меня, будь здоров, как услышат, что она ворочается, давай меня чмырить. Эй, удав, оставь животное в покое, удушишь ведь. Ах ты, бандитка, нравится тебе, да? Поди сюда, подставляй холку, да и пузечко. И она тут же замирала, но я чувствую, под рукой дрожит от удовольствия. А если перестаю чесать, вскакивает, и в темноте видно, пасть раскрыла, зубы белые показывает. Не знаю, почему у всех собак такие белые зубы. Никогда не видал темных и не слыхал, чтобы у них зубы выпадали или им больной зуб вырывали. Странно. А еще они не спят. Я думал, только недокормленная не спит, но потом мне рассказали, мол, все собаки такие, бессонные. Я сначала беспокоился, даже пугался отчасти. Откроешь глаза, она сидит, на тебя пялится. Иногда даже спать не мог при мысли, что она всю ночь меня караулит, не смыкая глаз. От такого любой занервничает, когда за тобой следят. Даже пусть псина, которая ничего не понимает, хотя временами кажется, все она понимает. Альберто развернулся и пошел вниз по лестнице. На нижних ступеньках он разминулся с мужчиной, довольно пожилым с виду. Лицо у мужчины было изнуренное, глаза тревожные. «Сеньор», — сказал Альберто. Тот уже довольно высоко поднялся, но встал и глянул вниз. «Простите», — сказал Альберто. «Вы кем-то приходитесь к кадету Рикардо Аране?» Мужчина пристально посмотрел на него, словно силясь узнать. «Я его отец», — сказал он. «А что?» Альберто поднялся к нему, и глаза оказались на одном уровне. Отец Араны так и сверлил его глазами. Веки налились синими пятнами, во взгляде сквозило беспокойство. Заметно было, что он давно не спал. «Вы не могли бы мне сказать, как он себя чувствует?» — попросил Альберто. «Его изолировали», — хрипло сказал мужчина. «К нему не пускают. Даже нас. Вы его друг?» «Мы из одного взвода», — сказал Альберто. «Меня тоже не пустили». Мужчина кивнул. Казалось, он немного не в себе. На щеках и подбородке росла редкая щетина, воротничок рубашки был мятый, грязный, галстук лежал криво, завязанный на до нелепости маленький узел. «Я всего секунду его видел», — сказал мужчина с порога палаты. «Лучше бы вовсе не пускали». «Как он? Что сказал врач?» Мужчина поднес руки ко лбу, вытер рот костяшками пальцев. «Не знаю. Ему сделали две операции. Его мать с ума сходит. Я не понимаю, как такое могло случиться. Да еще в самом конце учебного года. Надо лучше и не думать. Глупости все это. Надо только молиться. Господь выведет его целым и невредимым из этого испытания. Его мать сейчас в часовне. Доктор сказал, может, вечером нас к нему пустят. Он выкарабкается, — сказал Альберто. Здесь в училище самые лучшие врачи, сеньор. Да-да, капитан нас обнадежил. Очень милый человек. Капитан Гаридда, если не ошибаюсь. Передал нам привет от самого полковника. Представляете?» Он снова провел рукой по лицу. Пошарил в кармане, достал пачку сигарет. Предложил Альберто, тот не стал брать. Снова запустил руку в карман в тщетных поисках спичек. «Подождите секундочку», — сказал Альберто. «Я ж бегаю за спичками». «Я с вами», — сказал мужчина. «Чего мне сидеть в коридоре одному? Я тут уже два дня. Все нервы к чертям испортил. Боже упаси, как бы ни случилось непоправимого». Они вышли из медпункта. В кабинетике на входе обнаружился дежурный солдат. Он удивленно взглянул на Альберто, вытянул шею, но промолчал. Стемнело. Альберто пошел через пустырь к Перличи. Вдалеке осветились окна казарм. В учебном корпусе было темно, а стояла полная тишина. «Вы были с ним, когда это случилось?» — спросил мужчина. «Да, но не очень близко. Я шел с другого края. Капитан его увидел, когда мы уже начали подниматься на холм». «Это несправедливо. Несправедливое наказание. Мы люди порядочные. Каждое воскресенье ходим в церковь, зла никому не делаем. Его мать занимается благотворительностью. За что Бог послал нам такое несчастье?» «Мы очень переживаем, весь взвод», — сказал Альберто. Он помолчал и добавил. «С большой теплотой к нему относимся. Он хороший товарищ». «Да», — согласился мужчина. «Он неплохой парень. Это моя заслуга, знаете ли. Иногда приходилось с ним построже, но это ради его же блага. Нелегко было сделать из него мужчину. Он мой единственный сын, я на все ради него готов. Ради его будущего. Расскажите мне про него, пожалуйста. Про то, как ему жилось в училище. Рикардо очень немногословный. Ничего нам не рассказывал. Но иногда будто бы бывал недоволен. В армии жизнь трудная, — сказал Альберто. Нелегко привыкнуть. Поначалу все недовольны. Но ему эта жизнь пошла на пользу, — взволнованно сказал мужчина. Сделала из него совсем другого человека. Этого никак нельзя отрицать. Вы не знаете, каким он был в детстве. Здесь его закалили, научили ответственности. Я этого как раз и добивался, чтобы он был мужественнее, развивался как личность. К тому же, если он хотел уйти, мог бы мне сказать. Я велел ему поступить, он согласился. Я не виноват. Я заботился только о его будущем. Вы не волнуйтесь, сеньор, — сказал Альберт, — успокойтесь. Я уверен, худшее осталось позади. «Его мать винит меня», — сказал мужчина, словно не слышал Альберта. «Женщины ничего не понимают, а потом несправедливо валят на тебя. Но у меня совесть чиста. Я отправил его сюда, чтобы он стал сильным, чтобы от него польза была. Я же не провидец. Вы считаете, можно меня вот так винить, а?» «Не знаю», — смущенно сказал Альберта. «То есть я имею в виду, конечно, нельзя. Главное, чтобы Арана поправился». «Я очень переживаю», — сказал мужчина. «Не обращайте на меня внимания. Иногда не владею собой». Дошли до Перлиты. Паулина, подперев щеку рукой, стоял за стойкой. На Альберто он посмотрел, будто видел его впервые. «Коробок спичек», — сказал Альберто. Паулина недоверчиво оглядела отца Араны. «Спичек нету», — сказал он. «Это не мне, это сеньору». Паулина молча выудила из-под стойки коробок. Мужчина сжег три спички, пытаясь прикурить. В мимолетном свете Альберто заметил, что руки у него дрожат. «Дайте кофе», — сказал отец Арана. «Вы что-нибудь будете?» «Кофе нету», — скучающим голосом проговорил Паулина. «Кола, если желаете». «Ладно», — сказал мужчина. «Колу, что угодно». Он позабыл и тот светлый день, не дождливый и не солнечный. Он шел с трамвая линии Лима-Сан-Мигель у кинотеатра «Бразилия» за остановку до своего дома. Как обычно, предпочитал пройти пешком десяток скучных кварталов даже в дождь, чтобы хоть ненадолго оттянуть неизбежную встречу. Сегодня ритуал совершался в последний раз. На прошлой неделе экзамены закончились, им раздали табели, школа умерла, чтобы воскреснуть по прошествии 3 месяцев. Одноклассники радовались предстоящим каникулам, а он боялся. Школа была его единственным убежищем. Летом он попадет в полную и опасную зависимость, останется на их милость. Не свернув на Салавери, он прошел по проспекту Бразилии до парка. Сел на скамейку, засунул руки в карманы, сгорбился и застыл. Он чувствовал себя стариком. Жизнь текла нудно, не готовила ему никаких приятных событий, наваливалась тяжелым грузом. Одноклассники на уроках начинали озорничать, как только учитель отворачивался к доске. Строили друг другу рожи, бросались бумажными шариками, пересмеивались. Он смотрел и недоумевал. Почему он не может быть как они? Жить без забот, иметь друзей и ласковых близких. Он закрыл глаза и долго сидел, думая про Чиглая, про тетю Аделину, про счастливое нетерпение, с которым в детстве ждал лето. Потом встал и медленно направился домой. За квартал до дома сердце у него упало. Синий автомобиль стоял у входа. Неужели он потерял счет времени? Спросил у прохожего, который час. 11. Отец никогда не возвращался раньше часа. Он ускорил шаг. На пороге услышал голоса родителей. Они спорили. «Скажу, трамвай сошел с рельсов, и пришлось идти пешком от самой старой Магдалены», — решил он, нажимая кнопку звонка. Открыл отец. Он улыбался, глаза глядели вовсе не злобно. Он неожиданно сердечно похлопал сына по плечу и сказал почти что весело. «А вот и мы. Мы как раз с матерью про тебя говорили. Заходи, заходи». Ему стало спокойнее. Он расплылся в глупой, заискивающей, безликой улыбке, которая служила ему лучшим щитом. Мама сидела в гостиной. Она нежно обняла его, и он снова растревожился. Проявления чувств могли пошатнуть отцовское благодушие. Последние месяцы отец привлекал его в качестве судьи или свидетеля в семейных спорах. Это было тяжело и унизительно. Ему полагалось отвечать «да-да» на все вопросы и утверждения отца, призванные обвинить маму в расточительстве, неряшливости, неумелости, распутстве. Насчет чего ему придется свидетельствовать на сей раз? «Посмотри», — любезно сказал отец, — «там на столе кое-что для тебя лежит». Он искоса глянул. На обложке схематично изображен фасад большого здания, под ним крупными буквами написано «Училище имени Леонсио Прадо. Лучшее начало военной карьеры». Он протянул руку, взял брошюру, поднес к лицу и начал потрясенно листать. Футбольные поля, прохладный бассейн, пустые чистые убранные столовые и дартуары. Весь центральный разворот занимала яркая фотография. Идеальный строй кадетов при винтовках и штыках маршировал перед трибуной. Белые фуражки, золотые погоны, на вершине флагштока развивалось знамя. «Разве не превосходно?» — спросил отец. Голос звучал по-прежнему дружелюбно, но он слишком хорошо его знал, чтобы не заметить легчайшие изменения в интонации, затаенное предупреждение. «Да», — быстро сказал он. «По-моему, превосходно». «Конечно», — сказал отец, немного помолчав, и обернулся к маме. «Вот видишь, я же говорил, ему первому понравится». «Я этого не одобряю», — слабо проговорила мама, не глядя на него. «Хочешь его туда отправить — дело твое. Но моего мнения не спрашивай. Я против того, чтобы он поступал в военный интернат». Он скинулся. «Военный интернат?» Глаза его горели. «Было бы превосходно, мама. Я бы очень хотел». «Ох уж эти женщины», — сочувственно сказал отец, — «все они одинаковые. Сентиментальные дурочки, ничего не понимают. Давай-ка, сынок, объясни ей, что военное училище для тебя в самый раз». «Он даже не знает, что это такое», — пробормотала мама. «Нет, знаю», — с жаром возразил он. «Мне это в самый раз. Я всегда говорил, что хочу в интернат. Папа прав». «Парень», — сказал отец, — «мать считает, что ты дурак и сам решать не способен. Понимаешь теперь, как она тебе навредила?» «Там, наверное, здорово», — сказал он, — «здорово». «Ладно», — сказала мама, — «раз обсуждать нечего, я умолкаю. Но чтобы вы знали, я этого не одобряю». «А я твоего мнения не спрашивал», — сказал отец. «Такие вещи решаю я. Просто поставил тебя в известность». Мама встала и вышла из гостиной. Отец тут же успокоился. «У тебя 2 месяца на подготовку», — сказал он. «Экзамены серьезные, но ты ведь не тупой, легко сдашь, правда?» «Я буду много заниматься», — пообещал он. «Все сделаю, чтобы сдать». «Вот и отлично. Запишу тебя на курсы, учебников хороших подкуплю. Недешево оно, конечно, но того стоит. Это ради твоего блага. Там из тебя мужика сделают. Тебя еще не поздно исправить». «Я уверен, что сдам», — сказал он. «Уверен. Прекрасно. Ни слова больше. 3 года армейской жизни пойдут тебе на пользу. Военные свое дело туго знают. Закалят тебе тело и дух. Жаль, у меня никого не было, кто бы позаботился о моем будущем, как я о твоем». «Да, спасибо, большое спасибо», — сказал он. И через мгновение впервые добавил: «Папа». «Сегодня после обеда можешь сходить в кино», — сказал отец. «Дам тебе 10 солей на карманные расходы». По субботам недокормленная грустит. Раньше по-другому было. Она бегала с нами на полевые, шныряла там, подскакивала, когда стреляли. Ей, видно, по ушам давала. Куда ни глянь, везде она. Волновалась сильнее, чем в другие дни. Но потом она ко мне прикипела и стала себя по-новому вести. По субботам становилась какая-то странная, таскалась за мной хвостом, в ногах велась, лизалась, в глаза заглядывала. Я уже давно заметил, как вернемся с полевых и в душевые пойдем, или позже в казарме, когда выходную форму надеваю, она заползает мне под койку или в шкафчик ныряет и начинает тихонько скулить, горюет, что я уйду. Пока строимся, все скулит и трусит за мной, понурая, как неупокоенная душа. Встает у ворот, морду подымает и на меня глядит, а я даже издалека ее чувствую. От самого Пальмового проспекта чувствую, что недокормленная стоит в воротах училища, у гауптвахты, смотрит на улицу, которую я ушел, и ждет. Но за ворота никогда за мной не идет, хотя никто и не запрещает. Это уж какие-то там ее собственные заскоки, вроде эпитемии. Тоже, конечно, странно. Но когда в воскресенье вечером возвращаюсь, вертится собака в воротах, под ногами у прочих кадетов, носом крутит, мельтешит, принюхивается. Я знаю, она заранее меня чует. Еще на подходе слышу, лает. А как увидят, прыгает, хвост пистолетом, и вся аж в узел сворачивается от радости. Верная животинка. Я жалею, что ее мордовал. Я ведь не всегда с ней по-хорошему, бывало, нападам, просто потому что на душе муторно или так, в шутку. Она вроде не сердилась, скорее радовалась. Наверняка думала, что это я любя. «Прыгай, недокормленная, не боись!» Она на шкафчике хрипит, лает, смотрит боязливо, как тот пес наверху лестницы. «Прыгай, прыгай, недокормленная!» Но ни почем не идет, пока я сзади не подберусь и не подтолкну легонько. Полетела, шерсть дымом, от пола отскочила. Но это все в шутку. Я ее не жалела, а недокормленная не обижалась, даже если больно приходилось. Но сегодня все получилось по-другому. Я ей серьезно всыпал, нарочно. Нельзя сказать, что это целиком моя вина. Нужно учитывать, какая у нас обстановка. Идеец Кава Горемыка. Уже от него одного нервы у всех натянуты. А у раба вообще кусок свинца в башке. Само собой, мы как бешеные. Не знаю вообще, зачем нас заставили синюю форму надевать. Солнце по-летнему светило. А мы потели, как кони, и животы подводило от волнения. Во сколько его выведут, интересно. Какой он? Изменился ли за время отсидки? Исхудал, наверное. На хлебе и воде поди держали. И весь день в камере. Стращали советом офицеров. Только и выпускали, что на допрос к полковнику и капитанам. Воображаю, что они там спрашивали, как орали. Уж точно все про все выведали. Но идея с молодчиной, мужик. Ни слова не стукнул. Все один вытерпел. Это я спер вопросы по химии. Я сам. Никто не знал. Сам стекло разбил. Поцарапался даже. Вот на руке, полюбуйтесь. А потом опять на губу. И сиди, жди, пока тебе мишку в окошко не просунут. Понятно, что там за еда, солдатская баланда. И думай, что тебе батя сделает, когда вернешься в горы и скажешь, меня отчислили. Батя у него, наверное, тот еще мордоворот. Индейцы они такие. У меня в школе был друган из Пуна. Так бывало, весь в шрамах приходил, его отец ремнем лупцевал. Черные деньки у индейца Кавы. Жалко мне его. Наверняка мы с ним больше не увидимся. Такова жизнь. 3 года вместе отмотали, а теперь он уедет обратно в горы и учиться больше не будет. Останется там с индейцами и ламами. Станет крестьянином малограмотным. Вот что хуже всего в этом училище. Если тебя отчисляют, твои экзамены за предыдущие курсы не считаются. Все продумали, скоты. Лишь бы людям жизнь испортить. Намучился, надо думать, индеец за эти дни, и весь взвод про него думал, как и я, пока мы стояли и парились в синей форме, во дворе под солнцем и ждали, пока его выведут. Голову поднять невозможно, глаза начинают слезиться. Согнали нас и оставили стоять. Долго стояли. Потом лейтенанты припылили в парадной форме, майор, а там и полковник. И тут уж мы по стойке смирно. Лейтенанты к полковнику с донесениями, а мы похолодели. Пока полковник толкал речь, стояла мертвая тишина, закашляться боязно. Но это не только от страха. Нам еще и горько было, особенно первому взводу, а как же иначе? Скоро перед нами поставят кого-то, с кем мы вместе так долго жили. Столько раз его голым видели, столько всего устраивали, тут разве что каменная душа не дрогнет. Вот и завел полковник своим пидорским голоском. Он был весь белый от злости и нес всякие гадости про индейца, про взвод, про курс, про все на свете. И тут я замечаю, что недокормленная жует мои шнурки. Пшла недокормленная, катись отсюда, сучка шелудивая. Вон полковнику иди жри шнурки. Тихо ты, нашла время, чтобы мое терпение испытывать. И ведь даже легонько не пнешь, чтобы отвяло. Лейтенант Уарина и сержант Морте в метре стоят. Вздохни я, тут же услышат. «Имей совесть, сучка, не злоупотребляй обстоятельствами!» «Изыди, рыкающая тварь, одолеет тебя Христос, царь!» Нифига, как нарочно, падла тянет и тянет за шнурок, пока не порвала. Я почувствовал, ноге свободнее в ботинке стало. «Ну, думаю, наиграла, сейчас уберется. Зачем ты не убралась, недокормленная, сама во всем виновата?» За другой шнурок принялась, как будто сообразила, что я и на миллиметр не могу с места сдвинуться, тем более посмотреть на нее, тем более шикнуть. И тут вывели индейца Каву под конвоем, как будто на расстрел, совсем бледного. У меня в животе заёкало, по горлу вверх что-то побежало, свело до боли. Индеец весь желтый маршировал между 2 солдатами, тоже индейцами. Все 3 на одно лицо, прямо тройняшки, только Кава весь желтый. Они шли к нам по плацу, а мы на них смотрели. Повернули и стали маршировать на месте перед батальоном, рядом с полковником и лейтенантами. Я думал, чего они маршируют-то? Потом понял, что ни конвой, ни Кава знать не знают, что им дальше делать, а скомандовать смирно никому в голову не приходит. Потом Гамбоа шагнул вперед, сделал знак, и они остановились. Солдаты отошли назад, оставили его одного на плахе. А он ни на кого не решался взглянуть. «Держись, братушка, круг с тобой, однажды мы отомстим». Я подумал, сейчас заплачет. «Не реви, индейец, не доставляй такого удовольствия этим говнюкам. Стой прямо, держи спину, не дрожи, пусть видят сволочи». «Спокойно, спокойно». Все скоро закончится. Постарайся улыбнуться. Вот увидишь, как им поперек горла станет. Я чувствовал, весь взвод пышет, как вулкан. Вот-вот рванет. Полковник опять начал трепаться. Всяко поносить индейца, извращенец, блин. Издеваться над бедолагой, которому и так уже жизнь загубили. Советы давал, велел усвоить урок, рассказывал про Леонсио Прадо, как он чилийцам, которые его расстреливали, сказал, «Я сам хочу дать команду «Пли». Говорю же, мудак. Потом протрубили в горн, и пиранья, двигая челюстями, пошел к индейцу Каве. А я думал, сейчас зареву со злости. А треклятая недокормленная все жует шнурок, уже и на штанину перешла. Ответишь неблагодарная, раскаешься. «Держись, индеец, сейчас самое страшное. А потом уйдешь себе в город, и никаких тебе больше военных, никакой губы, никаких дежурств». Индеец стоял неподвижно, но все бледнел и бледнел. Темное лицо побелело, и издалека было видно, что подбородок дрожит. Но он выдержал. Не отступил и не заплакал, когда пиранья сорвал ему погоны, значок с пилотки, нашивку с нагрудного кармана, всю форму, считай, разодрал, снова протрубили. Солдаты стали от него по бокам и шагом марш. Индеец едва ноги подымал. Ушли к плацу. Пришлось скосить глаза, чтобы смотреть, как они удаляются. Бедный Кава не держал шаг, спотыкался, временами опускал голову. Видно, хотел посмотреть, как ему форму испоганили. Солдаты, наоборот, старались ноги задирать, чтобы полковник видел. Потом они скрылись за стеной, а я думал, ну подожди, недокормленная, жри, жри штанину. Придет твой черед, заплатишь. А нас все не распускали, потому что полковник опять завел про героев Родины. Ты, наверное, уже на улице, индеец, ждешь автобуса, в последний раз глядишь на губу, не забывай нас. Ай, забудешь, твои друзья из круга все равно за тебя отомстят. Ты теперь не кадет, а простой штатский. Можешь подходить к любому лейтенанту или капитану, не отдавать им никакую честь и дорогу им не уступать на тротуаре. Что ж ты, недокормленный, не запрыгнешь на меня, не откусишь мне галстук или нос, не стесняйся, делай, что хочешь». Жара стояла страшная, а полковник, знай себе, болтал. Альберто вышел из дома часов в шесть, но уже начинало темнеть. Он не меньше получаса приводил себя в порядок, начищал ботинки, укрощал порывистую шевелюру, выстраивал кок. Даже выбрил отцовской бритвой редкий пух на верхней губе и под бочками. Дошел до угла улиц Ачарана Хуана Фаннинга и свистнул. Через мгновение в окне показался Эмилио, тоже при параде. «Шесть часов», — сказал Альберто, — «дуй сюда». «Две минуты». Альберто посмотрел на часы, расправил складку на брюках, на несколько миллиметров вытащил кончик платка из кармана пиджака, постарался незаметно оценить свое отражение в оконном стекле. Бриолин отлично справлялся, прическа в целости и сохранности. Эмилио вышел через черный ход. «В гостиной полно народу», — сказал он. «Гости обедать приходили. Фу, аж воротит. Все еле-еле на ногах стоят, дом в виски пропах. А папаша с пьяных глаз забузил. Дурака валяет и денег не дает». «У меня есть», — сказал Альберто. «Хочешь, одолжу?» «Если куда-нибудь пойдем. Если будем сидеть в парке Саласар, не надо». «А как ты денег-то добыл? Отец стабель не видел, что ли?» «Еще нет, только мама. Старик лопнет со злости. Я еще никогда три предмета не заваливал. Все лето придется наверстывать. Даже на пляж вряд ли буду попадать. Да что об этом думать? Может, он еще и не рассердится. Дома полный кавардак. Почему?» «Он вчера не ночевал. Явился утром, умытый, свежевыбритый, как ни в чем не бывало». «Да, крут», — сказал Эмилио. «Баб у него тысячи. А мама твоя что сказала?» «Запустила в него пепельницей. Потом рыдала во весь голос. Все соседи, наверное, слышали». Они шли улицей Хуана Фаннинга к проспекту Ларка. Японец из киоска с прохладительным, где они раньше толкались после футбола, помахал им. Зажглись фонари, но на тротуарах было темно, листва не пропускала свет. Переходя улицу Колумба, всмотрелись в дом Лауры. У нее обычно собирались местные девочки перед тем, как пойти в парк Саласар, но пока никого не было, окна в гостиной не горели. «Они вроде к Матильде собирались», — сказал Эмилио. «Беба и Плута пошли туда после обеда», — он засмеялся. «Беба совсем спятил. Поперся в сосновую виллу, да еще и в воскресенье. Если родители Матильды его вовремя не заметят, точно местные отдубасят. А заодно и Плута, который вообще не при делах». Альберт улыбнулся. «Втюрился», — сказал он. «По уши втюрился». Сосновая вилла лежит за пределами квартала, на другой стороне проспекта Ларка, за центральным парком, недалеко, оттуда, где ходит трамвай в Чурилиус. Несколько лет назад считалось, что это вражеская территория, но времена изменились, и теперь границы кварталов проницаемы. Чужаки бродят по улицам Колумба, Ачаран, Порта, приходят на вечеринки, разговаривают с местными девчонками, ухаживают за ними, зовут в кино. Местным мальчишкам тоже пришлось отправиться в большой мир. Сначала они, человек по 8-10, делали вылазки в ближайшие кварталы Мира Флореса, 28 июля, на Французскую улицу, а потом пошли дальше, в Ангамос, на проспект Грау, где живет Сузуки, контр-адмиральская дочка. Некоторые завели себе девушек в других кварталах и влились в тамошние компании, хоть и не забывали про родное гнездо — Диего Ферра. Где-то их ожидало сопротивление, издевки мальчишек, безразличие девчонок. В Сосновом Вилле враждебность местных оборачивалась открытым насилием. Когда Бебе начал ухаживать за Матильде, однажды вечером его подстерегли и окатили водой из ведра. Но Бебе все равно пробирается в виллу, и с ним другие ребята с Диего Ферра, потому что кроме Матильды там живет еще Грасиелла и Молли, у которых нет парней. «А это не они?» — сказал Эмилия. «Да нет, ты что, ослеп? Это Гарсия». Они шагали по проспекту Ларка до парка Саласар. Оставалось 20 метров. По шоссе медленно тянется змея, сворачивается в узел перед экспонадой, теряется в пятне припаркованных у парка машин и, измельчав, выныривает у другого края, обращается вспять и снова вливается в проспект Ларка в противоположном направлении. В некоторых машинах работает радио, до Альберта и Эмилио доносится танцевальная музыка, поток юных голосов, смех. В отличие от любого другого дня недели, сегодня тротуары Ларка у парка Саласар запружены народом. Но Альберто с Эмилио не привыкать. Магнит, который каждое воскресенье притягивает сюда обитателей мира Флореса младше 20, давно действует и на них тоже. Они не чужие в этой толпе. Они часть ее, нарядно одеты, от них приятно пахнет, на душе спокойно и хорошо, вокруг как будто сплошь близкие люди. Они оглядываются, видят улыбающиеся им лица, слышат голоса, точно такие же, как у них самих. Они 1000 раз видели эти лица в бассейне клуба «Террасос», на пляже «Мирафлорес», на пляже «Подкова», в клубе «Регата», в кинотеатрах «Рикардо Пальма», «Лиурра» или «Монте-Карло», или на субботних вечеринках. Им знакомы не только черты, лиц, кожа, жесты этих молодых людей, совершающих, как они, воскресный променад в парке Саласар, но и их жизнь, их трудности, их амбиции. Они знают, что Тони несчастен, несмотря на спортивную машину, подаренную отцом на Рождество, потому что Анита Миндисабаль, в которую он влюблен, ветрена и кокетлива. Весь Мирафлорес смотрелся в ее зеленые глаза, осененные длинными пушистыми ресницами. Знают, что Вики и Манула, которые только что прошли мимо, держась за руки, вместе недолго, от силы неделю, и что Пакита мучается, да и как не мучиться, если ты со своими фурункулами и горбом — главное посмешище района. Знают, что Соня завтра уезжает за границу, возможно, надолго, потому что ее отца назначили послом, и ей грустно расставаться со школой, с подругами и с уроками верховой езды. Альберто и Эмилио понимают, что между ними и этой толпой существует и обратная связь. Про них тоже все все знают. У них за спиной вспоминают их подвиги или провалы на личном фронте, обсуждают их романы, учитывают их, составляя списки приглашенных на вечеринки. Вики и Манола как раз про них, наверное, говорят сейчас. «Вон идет Альберто». Елена согласилась с ним встречаться. Это с 6-й-то попытки. На прошлой неделе согласилась, а теперь бросит. Бедненький. В парке Саласар полно народу. Едва переступив бордюр ухоженных 4-угольных газонов, окружающих фонтан с красными и желтыми рыбками и памятник цвета охры, Альберто и Эмилия меняют выражение лиц. Уголки губ слегка растягиваются, скулы перестают выступать, глаза беспокойные искрятся в полуулыбке, такое же, как у тех, кто попадается им навстречу. Некоторые группками неподвижно стоят у парапета набережной и наблюдают, как людской водоворот завивается вокруг газонов, делясь на круги, двигающиеся в разных направлениях. Парочки здороваются, при этом застывшая полуулыбка не стирается с лица, лишь на миг в быстром заученном движении поднимаются брови и веки, на лбу пробегает морщинка. Жест даже не приветствие, а скорее узнавание, своего рода пароль. Альберто и Эмилия дважды обходят парк, узнают друзей, приятелей, чужаков из Лимы, Магдалены и Чорильоса, явившихся поглазеть на девушек, которые, должно быть, напоминают им киноактрис. Со своих наблюдательных постов чужаки, словно удочку, закидывают в глубины людского водоворота то одну, то другую фразу, обращаясь к местным красавицам. «Не пришли», — сказал Эмилио. «Который час?» «7. Может, они и здесь, да мы их не видим. Лаура утром мне сказала, что они точно придут. Собиралась взять с собой Элену». «Нагрела она тебя. Ничего удивительного. Элена только и знает, как тебя дурачить». «Уже нет», — возразил Альберто. «Так раньше было. А теперь она со мной. Это совсем другое дело». Они сделали еще несколько кругов, тщетно вглядываясь в гуляющую публику. Обнаружили не одну местную парочку — Бебе и Матильде, Тика и Грасиеллу, Плута и Молли. «Наверное, что-то случилось», — сказал Альберто. «Они давно уже должны быть здесь». «Если придут, сам будешь с ними разговаривать», — сварливо сказал Эмилио. «Со мной так нельзя. Я человек гордый». «Может, они и не виноваты вовсе. Может, их не отпустили». «Фигня! Если девчонка собралась гулять, она горы свернет, чтобы выйти». Они продолжали молча кружить по парку и курить. Через полчаса Плута сделал им знак. «Пришли», — ткнул в сторону угла. «Чего вы ждете?» Альберто, расталкивая парочки, ринулся в нужном направлении. Эмилио, ворча что-то сквозь зубы, поплелся за ним. Конечно, девчонки были не одни. Вокруг собрался целый рой чужаков. «Разрешите», — процедил Альберто, и те, не возражая, отпрянули. Минуту спустя Эмилио с Лаурой и Альберто с Эленой, держась за руки, медленно вращались вместе со всеми. «Я уж думал, ты не придешь». «Я раньше не могла. Дома оставалась одна мама, и пришлось ждать сестру из кино. И я ненадолго, в 8 мне надо быть дома». «8? Но сейчас уже 7:30». «Нет, сейчас 7:45». «Да какая разница?» «Что с тобой? Ты не в духе?» «Нет, но ты меня пойми, Элена. Это же ужасно». «Что ужасно? Я не понимаю, о чем ты». «Наше с тобой положение. Мы почти не видимся». «А, вот теперь убедился. Я тебя предупреждала, что так будет. Поэтому и не хотела с тобой встречаться». «При чем тут это? Если мы вместе, должны же мы хоть иногда видеться. Пока мы не начали встречаться, тебя отпускали везде, как всех девчонок. А теперь держат взаперти, как маленького ребенка. Думаю, это Инес виновата». «Только не надо хаять Инес. Не люблю, когда о моей семье плохо отзываются». «Против твоей семьи я ничего не имею, но вот сестра у тебя противная. Она меня ненавидит». «Тебя? Да она даже твоей фамилии не знает». «Это ты так думаешь. Я всегда в террасу с ней здороваюсь, а она не отвечает. Зато из-под тишка смотрит, я много раз замечал». «Может, ты ей нравишься?» «А может, хватит надо мной издеваться? Что с тобой такое?» «Ничего». Альберто крепче сжимает Эленину руку, заглядывая в глаза. Лицо у нее очень серьезное. «Постарайся понять меня, Элена». «Ну почему ты такая?» «Какая?» — сухо отвечает она. «Не знаю. Иногда мне кажется, тебе тошно быть со мной. А я влюбляюсь в тебя все сильнее и сильнее, потому и бешусь, что тебя не вижу». «Я предупреждала. Не вали теперь на меня». «Я 2 года за тобой бегал, и каждый раз, как ты мне отказывала, думал, однажды она согласится со мной встречаться, и все плохое, что со мной творится, уйдет. Но сейчас только хуже. Раньше я тебя хоть чаще видел. Знаешь что? Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь». «Как я разговариваю?» «Вот как ты мне это говоришь? Нужно иметь хоть какую-то гордость. Нечего меня упрашивать». «Я не упрашиваю, просто говорю как есть. Разве ты не моя девушка? На что тебе моя гордость? Я не ради себя, а ради тебя. Тебе же без нее хуже». «Я такой, как есть». «Ну, дело твое». Он снова сжимает ее ладони, ищет ее глаза, но она отводит взгляд. Вид стал еще более серьезный, даже мрачный. «Давай не будем ссориться», — говорит Альберто. «Мы так недавно начали встречаться». «Мне нужно с тобой поговорить», — резко бросает она. «О чем?» «Я долго думала». «О чем, Элена?» «Лучше нам остаться друзьями». «Друзьями? Хочешь меня бросить? Из-за того, что я сказал? Забудь, не обращай на меня внимания. Дело не в этом. Я давно уже так думаю. Раньше мы лучше ладили. Мы ведь очень разные». «Да мне начхать. Я люблю тебя, какие бы мы разные ни были». «А я нет. Я все обдумала и поняла. Я тебя не люблю». «А, — сказал Альберто. Ну ладно». Они медленно идут по парку, забыв, что держатся за руки, молча, не глядя друг на друга, преодолевают 20 метров. У фонтана она легонько, ненавязчиво разжимает пальцы. Он понимает и отпускает. Но они не прерывают шага. Молча, бок о бок, еще раз обходят весь парк, улыбаясь встречным парам. Наконец, у проспекта Ларка останавливаются. Встречаются взглядами. «Ты точно решила?» — говорит Альберта. «Да. Думаю, да». «Ладно. Тогда и говорить больше не о чем». Она кивает, мимолетно улыбается, но тут же вновь делает лицо, приличествующее обстоятельствам. Он протягивает руку. Елена пожимает ее и вежливо, с облегчением, говорит. «Но ведь мы по-прежнему друзья?» «Конечно», — отвечает Альберто. «Конечно, друзья». Он уходит проспектом, петляя между автомобилей, прижатых бамперами к бордюру парка. Сворачивает на улицу Диего Феррера. Там пусто. Едва ли не скачками движется вперед по центру мостовой. Не успев дойти до улицы Колумба, слышит за спиной звук быстрых шагов и голос, зовущий его по имени. Оборачивается — это Бебе. «Привет», — говорит Альберто. «Ты как тут оказался? А как же Матильда?» «Ушла. Ей надо домой пораньше». Бебе подходит и хлопает Альберто по плечу. Смотрит сердечно, тепло. «Жаль, что так получилось с Еленой», — говорит он. «Но по мне оно и к лучшему. Она тебе не подходит». «Откуда ты знаешь?» «Мы только что рассорились. Я со вчерашнего вечера знал. Все знали. Только тебе не сказали, чтобы не расстраивать». «Что-то я не понял, Бебе. Можешь толком сказать?» «А ты не расстроишься?» «Да не расстроюсь я, говори уже». «И Лена с ума сходит по Ричарду». «Ричарду?» «Да, этому, из Сан-Исидро». «Кто тебе сказал?» «Никто. Но это и так понятно. Вчера они вместе были у Нати». «В смысле, на вечеринке у Нати? Елена же не ходила». «Нет, ходила. Это-то мы и не хотели тебе говорить». «А мне сказала, не пойдет?» «Вот поэтому я и считаю, что она тебе не подходит». «Ты ее видел?» «Да. Она весь вечер танцевала с Ричардом. Она подошла к ней и спросила, ты что, рассталась с Альберто? А она нет, но завтра точно расстанусь». «Только не расстраивайся ты из-за этого». «Да ну», — говорит Альберто. «Насрать. Я уже сам уставать начал от Елены, честное слово». «Вот и отлично», — говорит Бебе и снова хлопает его по плечу. «Вот и молодец. Найди себе другую. Это лучшая месть, самая обидная, самая сладкая. К примеру, Нати. Она красотка и сейчас одна». «Да», — говорит Альберто, — «можно. Неплохая мысль». Они вместе проходят квартал по Диего Ферре и у дома Альберто прощаются. Бебе в знак поддержки еще пару раз хлопает его по плечу. Войдя в дом, Альберто бросился прямиком на лестницу к себе в комнату. Там горел свет. Он распахнул дверь. Отец стоял с табелем в руках, мама с задумчивым видом сидела на кровати. «Привет», — сказал Альберто. «Добрый вечер, юноша», — сказал отец. Как обычно, он был одет в темный костюм и, казалось, только что побрился, волосы блестели. Он старался придать лицу суровые выражения, но время от времени жесткость во взгляде пропадала. Глаза начинали придирчиво осматривать сверкающие туфли, галстук в серую крапинку, белоснежный платок в кармане, безупречные руки, манжеты, складки на брюках. Окинув себя противоречивым, беспокойным, но недовольным взглядом, он спохватывался и снова напускал строгий вид. «Я пораньше вернулся», — сказал Альберто. «Голова побаливала». «Наверное, грипп», — сказала мама. «Ложись-ка в постель, Альбертито». «Но сперва поговорим, юноша», — сказал отец, потрясая табелем. «Я только что ознакомился». «Некоторые предметы я завалил», — сказал Альберто. «Но главное, на второй год меня не оставили». «Замолкни», — сказал отец, — «не говори глупостей». Мама испуганно взглянула на него. «В моей семье такого никогда не бывало. Глаза девать некуда. Знаешь, сколько времени мы были первыми учениками в школе, в университете, везде? 2 века подряд». «Твоего деда удар бы хватил, попадись ему этот табель». «И в моей семье тоже встряла мама. Что ты думаешь, мой папа дважды был министром?» «Ну а с этим покончено», — сказал отец, не обращая на маму внимания. «Это стыд и позор. Я не позволю втаптывать в грязь мою фамилию. Завтра же начнешь заниматься с репетитором, готовиться к поступлению». «Поступлению куда?» — спросил Альберто. «В училище Леонсио Прадо». «Интернат? Пойдет тебе на пользу». «Интернат?» — изумился Альберто. «У меня душа как-то неспокойна насчет этого училища», — сказала мама. «Он там разболеется. В Ла Перле очень сырой климат. «А тебе не претит, что я буду в училище для Чоула?» — спросил Альберта. «Не претит, потому что иначе тебя не привести в чувство», — сказал отец. «Это с монахами ты можешь шутки шутить, а с военными не получится. К тому же в моей семье все всегда были очень демократичны. Да и приличный человек везде останется приличным человеком. Теперь марш спать, а с завтрашнего дня за учебники. Спокойной ночи». «А ты куда собрался?» — вскрикнула мама. «У меня срочное дело, не волнуйся, я скоро вернусь». «Бедная я, несчастная!» — вздохнула мама и понурилась. «Но когда нас распустили, я притворился. Иди сюда, недокормленная, иди, собаченька. Ах ты моя озорница, иди, шавочка». Она и подошла. «Сама виновата, слишком доверчивая. Если бы она тогда сиганула от меня, потом было бы уже другое дело. Жалко мне ее. А тогда, по пути в столовку, мне было надристать, что недокормленная валяется в траве с поджатой лапой. Точно охромеет, я почти уверен. Лучше бы у нее кровь пошла. Такие раны лечатся, кожей затягиваются, остается только шрам. Но кровь не пошла, и она даже не лаяла. Ну, вообще-то, я одной рукой ей пасть зажал, а второй выворачивал лапу, как шею, той курицы, которую индеец Кава трахнул. Больно ей было, я по глазам видел, что больно. Получи, сучка, будешь знать, как меня доставать, когда я в строю, будешь знать, дружба, дружба, я себя блюсти надо, будешь знать, как кусаться при офицерах». Она молча дрожала, и только когда я ее отпустил, понял, сильно покалечил. Она не могла встать, падала, лапа вся сморщилась. Встанет, упадет, заскулила тихонько. И мне снова захотелось ей нападать, но днем мне стало ее жалко. После уроков я ее нашел на том самом месте в траве, где утром оставил. Я ей сказал: «Пожалуйте сюда, тварь невоспитанная, пожалуйте прощения просить». Она поднялась и упала, и так два или три раза. Потом приноровилась, но только на трех лапах, и скулила так жалобно, надо думать, умирала от боли. Попортил я ее, навсегда теперь хромой останется. Я жалился, взял ее на руки, хотел лапу потереть. Она как взвоет, но, думаю, у нее точно что-то сломано, лучше не буду ее трогать. Недокормленная зла не помнит, и руку мне лизала, и на руки шла, а я начал ей почесывать загривок и пузо. Но только спущу на пол, чтобы попробовала идти, падает или подскочит разок, ей уже трудно равновесие держать на трех лапах. Воет, чувствуется, что любое усилие у нее в той лапе, что я вывернул, отзывается. Индеец Кава недокормленную не любил, терпеть не мог. Я его много раз застукивал, когда он в нее камнями швырялся или пинал. Думал, я не вижу. Эти с гор лицемерные, а Кава — типичный индеец с гор. Мой брат всегда говорит: «Хочешь проверить, с гор кто или нет, посмотри ему в глаза. Кто с гор, не выдержит, отведет взгляд». Брат с ними хорошо знаком. Недаром дальнобойщиком был. В детстве я тоже хотел стать дальнобойщиком. Он дважды в неделю ездил в горы, в Аякучо, а на следующий день обратно, и так годами. И я не помню ни разу, чтобы он вернулся и не ругал индейцев, на чем свет стоит. Как выпьет, сразу начинает индейца искать, чтобы избить. Говорит, по пьяни ты его и заловили. Не врет, наверное. Я точно знаю, по трезвяку его бы так не уделали. Как-нибудь поеду в Уанкайя, разыщу этих сволочей, и они еще поплачут. «А скажите, — спросил полицейский, — здесь семья Вальдивьеса живет?» «Да, — говорю, — если вы про Рикардо Вальдивьеса. И помню, мать меня схватила за космы, утащила внутрь дома, а сама вся на измене вышла и подозрительно так ему говорит: «На свете много разных Рикардо Вальдивьеса, и мы ни за чьи грехи расплачиваться не обязаны. Мы люди бедные, но порядочные, сеньор полицейский, а на мальчишечку внимания не обращайте». Мне уже все 10 лет было, какой я ей мальчишечка. Тот засмеялся и говорит: «Да нет, сам Рикардо Вальдивьеса ничего дурного не сделал, только он в больничке, весь порезанный, как червяк. Со всех сторон его почикали. Он просил семье передать». «Глянь-ка, сколько денег в бутылке осталось, — сказала мать. — Надо ему апельсинов снести». Зря покупали. Их даже засунуть было некуда, весь забинтованный, одни глаза видны. Полицейский еще потом с нами поговорил, мол, вот бугай. «Знаете, где его порезали, сеньора?» «Уанкайо». «А знаете, где подобрали?» «У Чосики». «Вот бугай. Сел за руль и доехал до Лимы, как ни в чем не бывало. В кювете нашли, заснул за рулем. Скорее из пьяных глаз, чем от ран. Вы бы видели машину. Все в кровище, видно, ручьем текла. Вы меня простите, сеньора, но второго такого бугая поискать и не найти. Знаете, что ему доктор сказал? Да ты до сих пор бухой, не надо мне сказки рассказывать, будто ты так из Уанкая приехал, сдох бы по дороге. У тебя не меньше 30 ножевых. А мама: да, сеньор полицейский. У него и отец такой же был, однажды полумертвого принесли, языком не ворочал, а меня умудрялся за бутылкой посылать, и рук поднять не мог от боли. Я ему сама в глотку писка вливала, понимаете, что у нас за семейка. И Рикардо на мою беду в отца пошел. В один прекрасный день сгинет, как его отец, и больше не узнаем, где он, что он. А вот его отец, тут она меня пихнула, наоборот, мужчина спокойный, домашний, полная противоположность первому. С работы сразу домой, в субботу у меня конверт с получкой, я ему на сигареты и на проезд отсыплю, остальное на хозяйство. Совсем другой человек, сеньор полицейский. И не пил почти что. Но мой старший, вот этот, забинтованный, его страсть как не взлюбил. И чего ему только не устраивал. Придет, бывало, Рикардо, он тогда еще мальчишка был, позже обычного, так мой аж трястись начинает, знает, что он пьяный, явится и начнет орать. «Где этот хрен, который якобы мой отчим? Ну-ка я с ним парой слов перекинусь!» Мой бедолага в кухне схоронится, а тот его найдет и давай гонять по всему дому. И так его загонял, что тот от меня ушел, но я в него камнями не брошу за это. Полицейский ржал, заливался, а Рикардо извивался на койке, бесился, что не может рот раскрыть и велеть матери заткнуться, не выставлять его в дурном свете. Один апельсин мама подарила полицейскому, остальные мы унесли домой. Когда Рикардо поправился, сказал мне: «Всегда остерегайся индейцев с гор. Все они предатели, хуже некуда. Ни почем по-честному драться не станут, вечно из-под тишка, подло. Напоили меня писка. А уж потом накинулись всем скопом. А теперь у меня права отобрали, я даже не могу вернуться. Уанкая и счеты с ними свести. Наверное, поэтому я на них с тех пор косо и смотрю. В школе-то их мало было, двое или трое. И они были пообтесанные. А здесь я прямо обалдел, когда поступил, сколько их. Больше, чем народу с побережья. Прямо будто вся Пуна понаехала. Пуна — природный регион, плато и долин в центральных Андах Латинской Америки. Из-за Якуча, Пуна, Анкаша, Куска, Ункайо и все чистой воды индейцы, как несчастный Кава. У нас во взводе их несколько, но по Каве заметнее всего. Ну и волосы. Не понимаю, как вообще на человеке может расти такая щетина, всегда торчком. Он стеснялся, я точно знаю. Все хотел их залезать, покупал всякие там бриллиантины, бутылками на себя лил, чтобы волосы дыбом не вставали. Наверное, мозоль заработал от расчески и снадобий. И вот вроде они улягутся, а потом — бац! — поднялся один, второй, пятидесятый, тысячный, особенно на баках. Там у всех индейцев волосы иголками топорщатся, а еще на затылке. Он чуть с ума не спрыгнул, так его чмырили из-за волос и бриллиантин. Аж дымился весь, бывало. Никогда не забуду. Только он появится, башка блестит. А все его окружают, и давай считать громко в голос. Раз, два, три, четыре. И до 10 еще не досчитали, а уже волосы начали вставать. Он стоит, его корежит, а волосы распрямляются, и все тут. До 50 не дошли, а башка будто в шлеме из шипов. Вот что им больше всего жизнь отравляет — волосы. А Каве и подавно. Это ж надо такую гриву иметь, лба почти что не видно. Растут до бровей. Неудобно, наверное, без лба жить. От этого ему тоже не сладко приходилось. Однажды застукали, как он лоб себе бреет. Негр вальяна вроде бы застукал. Влетает в казарму и говорит: «Бегите смотреть, как индеец Кава волосы со лба убирает. Такое не каждый день увидишь». Мы рванули в толчок учебного корпуса, вон куда забрался, чтобы не застали. И точно, стоит, мылит лоб, все равно как подбородок, и осторожно лезвием водит, чтобы не порезаться. И как же мы на нем душу отвели. Он чуть не окосел от ярости и подрался единственный раз с вальяна прямо там, в толчке. Знатный был махач, но негр его одолел. Отбуцкал, будь здоров. А ягуар сказал: «Слушайте, ну хочет пацан от волос избавиться, чего бы ему не помочь?» С его стороны это неправильно было, индеец все же из круга, но он не теряет возможности кого угодно опустить. И негр Вальяна, бодрый, даром что махался, первый на него набросился, а потом я, и мы его хорошенько скрутили, и тогда ягуар намылил его же кисточкой лоб и полбашки и начал брить. «Не дергайся, индеец, а то лезвие в черепе застрянет». Тот напрягал мышцы у меня под руками, но пошевелиться не мог и злобно зыркал на ягуара. «А ягуар, знай себя, старается». Выбрил ему пул кумпола, говорю же, отвели душу. А потом индеец вроде поутих, и ягуар собрал у него со лба пену с волосами, и вдруг как влепит ему в лицо. «Кушай, индеец, не брезгуй, вкусная пенка, жри!» Как мы усывались, когда он вскочил и побежал в зеркало смотреться. Мне кажется, никогда так не ржал, как в тот раз. Кава шел впереди нас по плацу, половина башки лысая, половина встопорщенная, а поэт прыгал вокруг и кричал: «Последний из магикан идет! Сообщите на вахту!» И все подходили, и скоро вокруг индейца собралась толпа кадетов, пальцами тыкали. А во дворе его увидели двое сержантов и тоже посмеялись, и тогда ему тоже ничего не осталось, кроме как посмеяться. Потом уже на построение у Арина спросил: «Что с вами такое, мерзавцы? Чего ржете, как помешанные? Командиры взводов ко мне!» Взводные такие: «Ничего, господин лейтенант, личный состав построен», а сержанты говорят: «Один кадет из первого взвода полголовы обрил». «Варина, сюда этого кадета!» Опять все чуть со смеху не померли, когда Кава стал смирно перед Уариной. А тот: «Снимите пилотку!» Кава снял. «Тихо!» — кричит Уарина. «Что за хихоньки в строю?» А сам еле сдерживается, чтобы не прыснуть. «Что с вами стряслось?» А индеец: «Ничего, господин лейтенант». «Как это ничего? Вам что тут, военное училище или цирк?» «Училище, господин лейтенант». «Так что у вас с головой?» «Побрился из-за жары, господин лейтенант». Варина посмеялся и говорит: «Тоже мне звезда борделя. Тут вам не школа извращенцев. Ступайте к парикмахеру и брейтесь под машинку. Тогда и жарко не будет. И чтоб в строю не появлялся, пока стрижка не будет по уставу». Бедняга индеец. Он неплохой был парень, потом мы с ним поладили. Поначалу я его не взлюбил, просто потому что индеец, из-за того, что они с Рикардо сделали. Все время ему подгаживал. Когда собирался круг, и надо было выбрать, кто пойдет мочить четвертых, и жребий выпадал индейцу, я говорил, мол, выберем кого другого, этот нас сольет, а потом они всех нас отымеют. А Кава молчал, терпел. Потом круг распался, и ягуар предложил: «Кругу каюк, но если хотите, давайте создадим новый, только мы вчетвером». А я сказал: «Только никаких индейцев, они все ссыкуны». Тогда ягуар сказал: «Это надо решить раз и навсегда, чтобы никакой такой хрени между нами не было». Отозвал Каву и сказал: «Удав говорит, ты трус, и тебе в круг нельзя. Докажи, что он не прав». Индейц сказал: «Хорошо». Вечером пошли на стадион вчетвером. Погоны сняли, чтобы четвертые и пятые не увидали, что мы — псы, и не загребли стелить им койки. Прошмыгнули на стадион без приключений, и ягуар говорит: «Деритесь, только чур не ругаться и не вопить, под боком полные казармы этих говнюков». Кучерявый сказал: «Лучше пусть рубашки снимут, а то порвут еще, а завтра смотр». Мы сняли рубашки, и ягуар сказал: «Можете начинать». Но я-то знал, что ему со мной не совладать, но и не ожидал, что он так долго продержится. Этого тоже не отнимешь, индейцы выносливые, боль хорошо терпят. Хоть так сразу и не скажешь, они ведь сплошь мелкие. Кава тоже мелкий, но сильно приземистый. Я давно замечал, он квадратный, такая кубышка. Я его луплю, а ему хоть бы хны, терпит себе и терпит, и прет на пролом. Индеец же, за шею уцепится или за пояс, не отвяжешься. Я его по спине, по голове охаживаю, чтобы отошел, но он снова наскакивает, как бык. Вот это выносливость. Жалко, только совсем неловкий. Это я тоже знал. Индейцы не умеют ногами работать. Только местные из Кальяса как следует ногами владеют лучше, чем руками. Есть даже такой удар, который в честь Кальяо называется, но он непростой. Обеими ногами вверх да по морде противнику. Индейцы только руками дерутся, даже головой не пользуются, как городские, хотя головы-то у них крепкие. Думаю, лучшие борцы из Кальяо. Ягуар говорит, он из Белья-Висты, но лично мне кажется, из Кальяо он. Так или иначе, это все рядом. Никого не знаю, кто бы так ногами и головой управлялся. Руки почти не задействуют, только и знает с ноги дободаться. Не хотел бы я с ним в драке сойтись. «Давай все, индеец», — сказал я. «Как хочешь», — ответил он, — «но больше меня трусом не зови». «Надевайте рубашки», — сказал кучерявый, — «и морды вытрите. Кто-то идет, вроде сержанты». Но это были не сержанты, а пятые. Пять человек. «Почему без пилоток?» — спрашивает один. «Вы четвертые или псы? Нехер ныкаться!» А другой заорал: «Смирно! И доставайте куревые деньги!» Я совсем уставший был, стоял тихо, пока он меня по карманам шарил. А тот, который обыскивал Кучерявого, сказал: «Да тут до хрена монет и инки! Клад нашли!» Егор усмехнулся по-своему и сказал: «Вы такие борзые, потому что с пятого, что ли?» Один сказал в ответ: «Что там пес прогавкал?» В темноте лиц было не видно. Еще кто-то сказал: «А ну, повтори, пес». А Егор: «Не были бы вы с пятого, господин кадет, не осмелились бы у нас курево с деньгами забирать». Те посмеялись и говорят: «А ты, видать, буйный?» «Ага», — говорит Егор, — «еще какой буйный. И думаю, в городе вы бы мне в карман тоже не полезли». «Не, ну надо же», — говорит один. «Я вроде ослышался или как?» А другой говорит: «Я могу снять погоны, швырнуть на землю. И, сдается мне, я и без погон залезу тебе, куда захочу». «Нет, господин кадет», — говорит Егор, — «думаю, слабо будет». «Сейчас попробуем», — отвечает. Снял куртку, погоны, и через минуту Ягуар его уже подмял и колотил лежачего. Он орал: «Чего не помогаете?» Остальные накинулись на Ягуара, и Кучерявый сказал: «Ну уж это хрен вам». Я тоже бросился в кучу. Странный, конечно, махач. Никто ничего не видел. Меня иногда огревало, как камнями, а я думал: точно ягуаровые лапища. Так и барахтались кучи малой, пока не дали свисток, и все мы оттуда дернули. Вот это размялись. В казарме мы сняли рубашки, оказалось, все опухли с ног до головы. Смеху было опять же. Весь взвод сгрудился в толчке и ждал рассказа. Поэт нам рожи зубной пастой намазал, чтобы опухоль спала. Вечером Ягуар сказал: «Это как крещение нового круга получилось». А потом я подошел к койке бедного Кава и сказал: «Друзья, что ли?» И он ответил: «Само собой». Они молча выпили колу. Паулина беззастенчиво рассматривала их лукавыми глазами. Отец Арана пил из горла мелкими глотками, иногда застывал с бутылкой у губ, уставившись в пустоту. Потом кривился и делал еще глоток. Альберто пил через силу, газ щекотал желудок, помалкивал, опасаясь, как бы собеседник не пустился в новое откровение. Оглядывался. Викуни не было видно, наверное, бродит по стадиону. Она сбегала на другую сторону училища, когда у кадетов кончались занятия, а во время уроков, наоборот, мерила траву на пустыре медленными грациозными шагами. Отец Арана расплатился за колу и дал Паулина на чай. Учебный корпус совсем исчез. На плацу еще не зажглись фонари, а туман опустился на землю. «Он сильно мучился?» — спросил отец Арана. «В субботу, когда его принесли. Сильно?» «Нет, сеньор. Он был без сознания, его погрузили в машину на проспекте Прогресса и привезли прямиком в медпункт». «Нам сообщили только в субботу вечером», — усталым голосом сказал отец, — «часов пять. Его уже где-то с месяц не выпускали в увольнение, и мать хотела его навестить. То за одно наказывали, то за другое. Я думал, это хорошо, прилежнее учиться станет. Нам позвонил капитан Гарида. Тяжело нам было такое услышать, молодой человек. Мы сразу же приехали, я чуть не попал в аварию на набережной, а к нему даже не пустили. В больнице бы так не сделали». «Если вы захотите, его переведут в больницу. Уж этого-то вам запретить не могут». Врач говорит: «Сейчас его нельзя перемещать. Он в очень тяжелом состоянии, к чему обманываться? Его мать с ума сойдет. Злится на меня, понимаете ли, из-за пятницы, вот что самое несправедливое. Женщины вечно все не так понимают. Если я был с мальчиком строг, то только ради его же блага. А в пятницу не случилось-то ничего особенного, так пустяки, но она все время мне припоминает». «Рано мне ничего не рассказывал», — сказал Альберто, «хотя обычно всем со мной делится». «Так не о чем рассказывать, объясняю же. Приехал домой на пару часов, отпустили его почему-то. Месяц дома не был. И только ступил на порог, сразу куда-то собрался. Но это же неуважение. Как так можно? Не успел появиться дома, и уже хочешь смыться. Я велел ему сидеть дома с матерью, она ведь вся испереживалась, так долго он в увольнении не был, и все. Пустяк, говорю же. Она теперь меня винит, что я над ним до самого конца измывался. Нечестно это и глупо, правда ведь?» «Ваша жена, наверное, вся на нервах», — сказал Альберто. Это естественно в таких обстоятельствах. «Да, — Да-да, — сказал отец Араны. — Ее не уговоришь даже поспать. Весь день сидит в медпункте, ждет врача. И все зря. Он почти с нами не разговаривает, представляете? Спокойно, сеньоры, немного терпения, мы делаем все возможное, мы вам сообщим. Капитан, конечно, очень милый человек, он хочет нас успокоить, но и на наше место нужно стать. Уму непостижимо после 3 лет в училище. Как такое может произойти с кадетом? — Хм, — сказал Альберто. — Да, непонятно. Точнее, капитан вам разъяснил. Я все знаю. Военные, сами понимаете, люди прямые. Называют вещи своими именами. Вокруг да около не ходят. Он рассказал вам подробности? «Да», — сказал отец. «У меня волосы дыбом встали. По-видимому, он не удержал винтовку, когда спускал курок, понимаете? Отчасти это вина училища. Как вас обучают обращению с оружием?» «Вам сказали, он сам себя выстрелил?» — перебил его Альберто. «Капитан был немного резок», — сказал отец Араны. «Не надо было так при матери. Женщины слабые, но военные говорят без обиняков. Я хотел, чтобы и мой сын таким же стал, как скала. Знаете, что он нам сказал? Армия ошибок не прощает, слово в слово. И долго нам объяснял. Эксперты проверили винтовку, все отлично работает, виноват сам парень. Но у меня есть сомнения на этот счет. Возможно, винтовка все же сама разрядилась из-за неполадки. Словом, точно ничего не ясно. Но военные лучше в этом разбираются. Да и какая теперь уже разница?» «Это капитан вам так сказал?» — переспросил Альберто. Отец Араны взглянул на него. «Да. А что?» «Ничего», — ответил Альберто. «Мы ничего не видели, мы были на холме». «Извините», — сказал Паулино, — «мне закрываться надо». «Лучше я вернусь в медпункт», — сказал отец Арана. «Может, теперь нас пустят на минутку». Они поднялись. Паулино помахал им на прощание. Пошли обратно по траве. Отец Арана заложил руки за спину и поднял воротник пиджака. «Раф никогда про него не говорил», — подумал Альберто. «И про мать тоже». «Можно я у вас кое-что попрошу?» — сказал он. «Я хотел бы навестить Арану. Не прямо сейчас. Завтра или послезавтра, когда ему станет получше. Вы могли бы меня провести, сказать, что я родственник или друг семьи?» «Хорошо», — сказал отец Арана. «Посмотрим». «Я поговорю с капитаном Гарида. Он вроде бы человек порядочный, суровый, конечно, как все военные. Но так у него профессия такая». «Да», — сказал Альберто, — «все военные такие». «Понимаете», — сказал отец Араны, — «мой парень на меня обижается, я же вижу. Я с ним поговорю, и он, если не дурак, поймет, что это ради его же блага, и что во всем виновата его мать и эта чокнутая старуха Аделина». «Это его тетя, правильно?» — уточнил Альберто. «Да», — разъяренно подтвердил отец, — «истеричка. Растила его как бабу, кукол покупала, кудряшки завивала. Меня не обманешь. Я видел карточки из Чеклая. Моего сына рядили в юбке и завивали на бегуди. Представляете? Воспользовались тем, что я был далеко. Но ничего у них не вышло». «Вы много ездите, сеньор?» «Нет», — грубовато ответил отец, — «никогда из Лимы не выезжал. И не собираюсь. Но когда я их забрал, он был уже испорченный, никчемный, ни на что не годился. Кто может пенять мне, что я хотел сделать из него мужчину? Я что, должен этого стыдиться?» «Я уверен, он скоро поправится», — сказал Альберто. «Уверен». «Ну, может, бывал рисковат», — продолжал отец Арана. «Так это из любви, настоящей любви, правильной. Его матери и этой чокнутой Аделине не понять». «Хотите совет? Когда у вас будут сыновья, держите их подальше от матери. Ничего так не портит мальчика, как бабы». «Ну вот», — сказал Альберто, — «пришли». «Что там такое?» — спросил отец Арана. «Почему все бегут?» «Свисток, к построению. Мне нужно идти». «Всего доброго», — сказал отец Арана. «Спасибо, что составили компанию». Альберто бросился бежать. Вскоре нагнал одного из своих. Это оказался Уриосте. «Семи же еще нет», — сказал Альберто. «Раб умер», — задыхаясь, сказал Уриосте. «Мы бежим всем сообщить».